Юрий Москаленко. «Далекие миры. Император по случаю». Книга пятая. Часть вторая. Пролог второй части. «Мне очень страшно», — шептала едва не плача Памела. Норрис с упреком смотрел на любимую женщину. Вроде и просто успокаивал, и техники свои призывал в помощь. Но что-то явно шло не так. Не могла успокоиться. Обычно жесткая глава клана младшей ветви императора империи Авар. Ничего не могло успокоить ее красавицу после этого короткого сообщения, пришедшего день назад на ее личную почту. Если честно, то состояние Памелы можно было понять. Впервые хоть кто-то откликнулся на ее обращение по поводу поиска ее брата и его господина. Брат Памелы просто пропал, и найти Дэна не удалось даже ему, шаману. Встречу назначили на полночь, корпус 5 на торговой базе. «Крайняя база на границе столичной системы», — задумчиво говорил Норрис. «Опасное место». «Очень опасное, но было сказано, чтобы охраны не было. Еле удалось договориться, что я, как муж, сам буду тебя сопровождать, а то и вовсе ждали всего одного человека, причем именно тебя». «Я боюсь, что как бы твои недоброжелатели, используя таким образом твои поиски Дэна, не организовали на тебя обыкновенную засаду. В последнее время ты многим в империи дорогу перешла и больные мозоли отдавила». «С тобой мне ничего не страшно», — прошептала любимая. «И это неправильно. Если будет нападение, я, конечно, постараюсь продержаться до прибытия боевого крыла нашей СБ, но светить боевиками нельзя». Встреча может сорваться. А потому я молюсь о том, чтобы это были именно те, за кого они себя выдают, а именно желающие заработать. Хорошо заработать на сведениях о Дэне. Ничего больше не хочу, и я уже согласен, как ты предлагала, выплатить такую громадную премию тем, кто поможет нам найти твоего брата. Шаттл с эмблемой Дэна уже совершал заход на посадку в секторе космопорта, указанном диспетчером системы. «Еще полчаса, и мы на месте», — произнес Норрис. «Пришло сообщение от абонента. Он уже на планете. Ждет. Но к месту встречи подойдет только после нас». «Похоже, он тоже шифруется, да еще посильнее нас», — улыбнулась Памела. «Похоже на то. Хотя его понять можно. Сумма вознаграждения просто запредельная», — скривился Норрис. «Пара корпов любому голову вскружит». Памела промолчала. Да, недавно она увеличила возможный размер выплаты за точные данные местонахождения Дэна, и все равно это был беспрецедентный шаг, как и вознаграждение. Вернее, сумма отступных. Посадка. Вызов местного аналога такси. Все делали, стараясь не привлекать к себе внимания. Назвали конечное место прибытия. За всю дорогу не проронили больше ни слова. Напряжение сказывалось, как и сильное волнение. Даже Норрис чувствовал себя не лучшим образом. Казалось, что сегодня все-таки свершится то, о чем он мечтал последние полтора года. Умирать никто не хочет, тем более тогда, когда, кажется, все в твоей жизни налаживается. Любовь. Смысл в жизни появился, и новые неизведанные знания, с которыми еще разбираться и разбираться. Жизнь заиграла красками, а тут, если с Дэном что случится, то и ему с Динкой не выжить. Клятва. Съемный офис. Как и рекламировали. Уютно, тихо и относительно безопасно. Стол для переговоров, кресло. Интерьер скорее офисный, чем гостиничный. Никаких новомодных наворотов. Все простенько, но очень функционально. Из аппаратуры только головизор, и даже вроде выхода в сеть нет. Во всяком случае, как и обещали, блокиратор связи с внешним миром имеется. Все для проведения секретных переговоров. Фирма гарантирует безопасность и сохранение инкогнито переговорщиков. Даже если надо и ширму поставить, чтобы собеседника видно не было. Но вроде до этого не дошло еще. Во всяком случае, на предварительных переговорах о встрече той стороной таких требований не выставлялось. «Располагаемся», — говорит Норрис, скидывая куртку с плеч и вешая ее на спинку выбранного для себя кресла. «Как-то все это...» Качает головой вымотанная переживаниями Памела. «Все будет хорошо, любимая». Шаман обнимает ее за плечи и привлекает к себе. Ты, главное, во время беседы на меня почаще посматривай. Если я что-то почувствую, особенно угрозу или опасность, тут же начну действовать. Мы с тобой так и не установили, кем является наш собеседник, если он, конечно, придет один и только поговорить, а не устранить нас с тобой как помеху для себя или для кого-то, кто мог нас заказать, а потому щит держишь включенным. Я тебя также своей энергетикой поддержу, если будет нападение. Если все будет спокойно, я дам знать. Просто посматривай за мной и прошу, пока я не кивну, что все спокойно, в общение не вступай. Я поняла, любимый. Просто волнуюсь сильно. Ведь сам посуди, за целый год ни одного сообщения, хотя мое обращение просмотрели в империи не только несколько миллиардов разумных, и никто за это время не позарился на деньги, даже мошенники. «Но это и понятно», — улыбается Норрис. «Ты, да и я теперь стали очень известны как в империи, так и за ее пределами». «Ну да, ваше святейшество», — усмехнулась Памела. «Предателей линчуешь, оступившимся даешь второй шанс на жизнь. Командир корпуса новой инквизиции, а теперь еще и флот, который уже был, по сути, потерян для императора, вывел из-под удара. Кто же тебя не узнает теперь? Вот поэтому мошенники и другие, охочие до легких денег, даже попыток не делали нас обмануть, хотя информацию скидывали, все-таки много подростков-беженцев в империи, подходящих под параметры Дэна. Очень, очень много. Но этот-то откликнулся». «Откликнулся», — кивнул Норрис, — «но не твоя СБ. Ни я по своим собственным каналам ничего об этом источнике нарыть не смогли, потому и теряюсь в догадках с кем, а главное, с чем нам с тобой придется скоро столкнуться. Убивать мне никого не хочется. Я просто надеюсь, что наше путешествие сюда не окажется просто бесполезной тратой времени. Будем на это надеяться». Помолчали. Но сидеть в тишине, когда все нервы натянуты, как канаты, и терпеть пытку тишиной никто не хотел. «Твоя Динка замуж собралась», — усмехнулась Памела. Норрис скривился. «И что мешает? И, как я понял, ее суженый — это наш непризнанный гений? Как раз признанный, причем во всей империи. Конечно, по оборудованию, по проколу пространства — это все подсказки Дэна. А этот, как ты выразился, гений — все предложения Дэна воплотил в железе. И при этом удачно. И самое невероятное, что ему в этом помогало, и очень удачно, именно его будущая супруга. Так что им мешает-то? Ты имеешь в виду оформить свои отношения, а Динке забеременеть?» — уточнила она. «Угу», — пробормотал Норрис, хотя прекрасно знал ответ на этот вопрос и оказался прав. Его знала и сама Памела. «А мешает им то же самое, что и нам с тобой. Как-то связана Динка с Дэном. Ей его благословение и разрешение на брак требуется. Вот бы никогда не подумала. Ладно я, место главы клана, кроме него, я не могу никому передать, хотя и очень хочется», — со вздохом произнесла Памела. «Ты думаешь, даже если сейчас найдется Дэн, тебе дадут уйти на покой?» «Ха-ха, три раза. Уверен, Дэна тут же мобилизуют на флот, а мы так и будем управлять кланом. Лишь бы он опять не разросся, а то с Дэн останется». «Да», — кивает головой Памела, соглашаясь со своим пока еще только гражданским мужем. «Клан прирос сильными родами, и самое удивительное — это те, кто его представляет». «А ты о мультах?» — рассмеялся Норрис. «Ты знаешь», — он посмотрел в глаза любимой, «я просто уверен, что это самые стойкие и верные члены нашего клана. И они никогда и ни при каких обстоятельствах не предадут своего главу, а значит и тебя, потому что они все поголовно считают именно Дэна главой клана. Это он дал им шанс на жизнь в мире, а не в рамках одной свалки. Хотя свалка у нас там особая», — вспоминая что-то веселое, улыбнулся Норрис. «Если там растут такие фрукты, как ты, то точно особая», — счастливо рассмеялась Памела. Настроение резко скакнуло вверх. И эта необычная встреча уже не так сильно пугала прекрасную главу одного из могущественных кланов империи на данный момент. «А ты мне паучка подаришь?» Заговорщическим шепотом, прижимаясь к уху любимого, произнесла Памела. Рассказал все-таки Норрис о своем побратиме, друге и помощнике. И даже показал. И надо отдать должное красавице. Восприняла она эти строго конфиденциальные сведения о брате и любовнике весьма спокойно. Наверное, именно потому и согласилась она на эту странную встречу. потому что знала, что восьминогий друг Норриса всегда рядом, пускай и в невидимом, даже и скинов в виде. Но то, что от арахнида не скроется никакая угроза для них, в это она верила абсолютно. А когда узнала, что у Динки тоже есть помощник, а точнее помощница, да еще и являющаяся матерью для помощников Норриса и Дэна, то начала упрашивать Норриса помочь ей заиметь такого верного друга, а лучше даже подругу. «Ждем Дэна», — усмехнулся будущий муж. «Я уверен, он многого добился в отношении арахнидов. Есть предпосылки для этого, а потому не спешим». «О, вот и сообщение пришло. Внимание! Наш собеседник вот-вот должен здесь появиться. Вроде со слов моего побратима, вокруг нашего офиса никакой опасности для нас не выявлено. Напоминаю, я вначале его проверю своими способами, только потом разговариваем. Документы подготовь, чтобы они были у тебя под рукой. Они и так у меня рядом. Я папку с бумагами вообще из рук не выпускала», — заикаясь, прошептала Памела. Вновь волнение охватило ее разум. Благо, нейросеть пытается нивелировать последствия эмоционального взрыва. Памела почувствовала, как сработала штатная аптечка. Прикрыла глаза, прислушиваясь к своим ощущениям. Вроде успокоилась немного, но все-таки что-то тело поколачивает. Как закончится эта встреча? Принесет ли она пользу в вопросе поиска названного брата? Ждать ответа на эти вопросы осталось совсем чуть-чуть, но вот волнение заставляет буквально подпрыгивать на месте. Даже с помощью Норриса не удается успокоиться. Даже не думала никогда, что будет так волноваться, ожидая хороших новостей от брата. Вернее, о брате. «Внимание! Разумный!» — пришло сообщение от Норриса, а потом... Шаман берет в руку ее ладонь. «Ты только не волнуйся, но связь, как и нейросети, блокирована». Памела непонимающе смотрит на любимого. «И не говори, что это невозможно», — одними глазами улыбается он. «Артефакт. И минимум от Джори, а то и вовсе от древних, поэтому внимательней. Я что-то уже себя чувствую не так уверенно, как раньше». Потом пожимает плечами. «К чему такие сложности? К чему такая конспирация? Но вроде вокруг нас все спокойно, если не считать этих маленьких недоразумений. Ждем, что дальше будет». «О, вот и наш контактер появился. Смотри-ка, и правда один. Внимание, входит. Сидим». И вдруг... Памела не поверила своим глазам. Ее Норрис, сильнейший псион и мечник, кстати, и на эту встречу он не забыл захватить свой чудовищный клинок, он, не говоря ни слова, не подавая никаких ранее оговоренных знаков, начинает подниматься со своего кресла. Памела даже вжалась в спинку кресла от охватившего ее ужаса, ожидая уже всего чего угодно, но только не этого. Встав и приняв почтительную стойку, встречая вошедшего плотно сложенного мужчину на ногах, ее Норрис неожиданно поклонился. Причем не как равный равному, а, как бы это сказать, как будто приветствуя человека, значительно старше его как по возрасту, так и по весу в обществе. И это был не подобострастный поклон, каким приветствуют обыватели императора. Это был поклон уважения и какой-то покорности. Памела даже ладонями рот прикрыла. Но вот рука Норриса потянула вверх ее, заставляя встать на ноги. Мужчина немного удивленно смотрел на шамана. Смуглое лицо, волевой подбородок и глаза. Памела ощутила томление внизу живота. Вот это да! Только Норрису удавалось так на расстоянии ее возбуждать. Силен! Тем временем вошедший в комнату мужчина огляделся. Кивком ответил на поклоны как Норриса, так и на запоздавший реверанс от Памелы, и рукой подал знак присаживаться. При этом он так до сих пор не проронил ни слова. Впрочем, и сам Норрис не пытался даже начать первым разговор, а раз так, то и Памела молчала, во все глаза рассматривая мужчину, которому удалось так сильно воздействовать на нее. И, похоже, на Норриса тоже. Тем временем непонятный гость просто сидел напротив пары через стол и рассматривал любовную чету. Молчание затягивалось. Прошло не менее 5 минут, но Норрис молчал, не пытаясь начать разговор. Молчала и испуганная Памела. Непонятная, странная ситуация. Но, наконец, Кивнув сам себе головой, как бы соглашаясь с тем решением, которое только что для себя принял, гость неуловимым движением откуда-то из-под одежды достал папку, очень похожую на ту, которую держал у себя в руках Памела. Он кинул папку на стол так, чтобы она оказалась перед Памелой, а потом проговорил: «Если парень пострадает, то я вас достану, где бы вы ни прятались. Обо мне никто не должен знать, особенно Дэн. Как вы это будете объяснять, меня меньше всего волнует. Вы меня не видели, не знаете и знать не советую. Если только я узнаю, что вы пытались выяснить, кто я такой, пострадаете, и вся ваша власть, как и возможности вашего друга, вам не помогут уцелеть». Кивок в сторону Норриса. «Что делать с материалами из этой папки, решать вам. Если этот парень и правда ваш брат, то я очень буду этому рад. Еще. Там, откуда вы будете его выдергивать, очень...» Замялся немного. «Необычное место. Я бы вам очень советовал самим туда не лезть. У вас, я думаю, найдутся друзья, которым тоже очень-очень нужен парень». «А теперь», — произнес он, поднимаясь на ноги, тут же на ногах оказались и Норрис с Памелой. «Я не прощаюсь, а говорю до свидания. Я на это надеюсь», — улыбнулся он и развернулся на выход. Памела, изумленная исходом этой встречи, судорожно сжимала в руках полученную папку и уже собиралась задать вертящийся на языке вопрос: «А как же деньги? А как же вознаграждение?» Но сильно сжавшие ее ладонь пальцы Норриса заставили только зашипеть от боли. Створки панели двери сомкнулись за непонятным гостем, и Норрис, который, оказывается, держался из последних сил, буквально рухнул всем телом в кресло. «Фух!» — выдохнул он расслабленно. «Что это было?» — изумленно спросила Памела. «Потом!» — прикрыл он глаза. «Ты вначале папку полистай, что-то мне не по себе». Словно вспомнив только что, зачем они сюда вообще пришли, Памела судорожно начала листать бумажные носители информации, мельком по-быстрому просматривая каждую из бумажек. «Это он!» — прошептала она и заплакала, уткнувшись в плечо так и сидящего в кресле Норриса, который и не думал открывать глаза. Связь появилась, функции нейросети восстановились, пришло сообщение от восьмилапого друга, что гость убыл и опасности нет, посторонних подозрительных нет, все спокойно. «Вокруг все спокойно», — проронил Норрис, выводя заплаканную Памелу из ступора. «Гость ушел. И думаю, что нам тоже надо собираться. Все обсудим в шаттле. Тут слишком опасно обсуждать такие сведения», — жестко сказал он. «Я уже вызвал транспорт. Одеваемся». Через час. «Разрешение на вылет получено. С крейсера вылетела группа сопровождения. Но ждать не будем. Нам есть что обсудить». Шаман занял место пилота. «Да, обсудить уж точно найдется что». Радостно рассмеялась в ответ Памела. Душа пела и плясала. Вот только пока любимый ни с кем не разрешил поделиться такой радостью, тем более с лучшей подругой, каковой в последнее время стала для Памелы Милли. «До носителя пару часов хода. Ставлю автопилот, и скин сам выведет». Отключается от управления кораблем Норрис. «А вот теперь, дорогая, подай мне документы, а сама сооруди что-нибудь на зубок кинуть. За перекусом и переговорим. Решить надо многое, причем обговорить конкретные шаги, как вытаскивать Дэна и не засветить осведомителей». «Чего сложного-то?» — удивляется красавица. «Не отвлекай!» — берет в руки папку с документами, оставленную им непонятным гостем. «И займись, чем просил, а я пока почитаю». Через некоторое время. Маленькая кают-компания. За столом сидят Памела с Норрисом. Шаман катает на языке слабоалкогольный напиток, особенностью которого является способность стимулировать и ускорять нейронные связи, убыстряя работу мозга. Любимый напиток шамана в последнее время. «Самим нам тоже нельзя светиться», — подытоживает он свой мозговой штурм, который был направлен на решение непростой проблемы. «Почему?» — не понимает Памела. «А что ты ответишь Дэну на прямой вопрос, как мы его нашли?» «А? Ну, то, что слили информацию по нему», — предлагает красавица. «И ты думаешь, он в это поверит? Он сразу уточнит напрямую, кто его сдал. Судя по тому, что я прочитал, Дэн не горит желанием, чтобы его нашли. Ему это не надо. «Тогда, может быть, сами инкогнито тайно его посетим в той системе», — предложила Памела. «А император? А Милли?» — усмехнулся шаман. «Представляешь, что будет, если они узнают что-нибудь?» Памела скривилась. «Да ну тебя! Ты как хочешь, а я хочу видеть брата. Я хочу, наконец-то, стать твоей законной женой. И это нормальное желание для любящей женщины. А добро на брак мне может дать только старший мужчина в роду. А это как ни крути, Дэн. Да и твою подружку хочу побыстрее выдать замуж. С глаз долой. И в этом вопросе тоже без Дэна никак не обойтись». «Тогда у нас всего два варианта в запасе. И оба, если честно, не фонтан», — говорит шаман. «Первый, не устраивающий тебя. Самим не провоцировать поиск Дэна и дать ему жить своей жизнью. Устроился он, судя по этим документам, очень ничего так. Я по своей линии попробую в тех местах сепаратистов поискать. Послежу немного. Надежные люди есть, кто не сдаст. С этим проблем не будет. Выходить ли на связь с Дэном решим потом, но я считаю такое решение в этом варианте очень нежелательным. Он начнет копать насчет того, кто его сдал. А открывать свои источники, как понятно, мы не собираемся, все-таки обещали. Он живет своей жизнью, мы не вмешиваемся, но знаем, что у него все нормально. Если какие-то проблемы начнутся у твоего брата, то если успеем, вмешиваемся в разборки. Но тут, как сама понимаешь, если успеем. Кодлу сотрудников вокруг него содержать не будешь, и это не из-за материальных расходов. Просто живет он в удалении от всех, и любой новый человек — это как раздражитель. Я его хочу видеть и пообщаться», — сказала, как отрезала Памела. Норрис пожал плечами. «Тогда остается второй вариант». «И какой?» — уточнила глава клана. «Слить его Милли. Вот уж кто сразу рванет к нему и вытащит его из этого отстойника жизни». «А она?» — с сомнением спросила Памела. «Да ей так император каждый раз задницу перцем насчет его адмирала натирает, что та рванет на всех парах, при этом не будет заморачиваться никакими проверками». «Вполне реален такой вариант», — улыбается Памела. «А документы просто подбросить. Или скинуть их электронную версию. Так проще будет. Организовать это можно будет легко, но и тебе, и мне придется держать свои эмоции в узде. Не дай бог она почувствует, что мы все знаем о Дэне». «А она почувствует?» «Может, она сильная. Но я тебя учу, как щит держать. Вот и будет тебе экзамен. Завалишь, будут проблемы как со стороны Милли, так и со стороны Дэна». «Получается, мы скидываем данные, где он находится в данный момент, а остальное уже копает Милли, я правильно поняла?» «Я считаю, что у Милли времени на перепроверку много не будет, и не станет она слишком затягивать с проверками. Думаю, рванет сразу, бросив все. А уж подруга она тебе или нет, мы узнаем». «Ты о чем?» — не поняла Памела. «Как о чем?» — усмехнулся Норрис. «О поощрительном призе. Поведется ли подруга на твои деньги?» Памела задумалась над словами шамана и, даже погрузившись в свои мысли, прикусила нижнюю губку. Норрис молча любовался личиком любимого, удивленно обиженного ребенка. «Она так не сделает, в этом я уверена», — наконец-то оттаяла Памела. «И спорить с тобой на этот счет не буду, даже неприятно так думать. А вот сообщить ли она мне о полученных документах по Дэну, вот это точно интересно. Я полагаю, она захочет сделать мне сюрприз и сама лично привезет его в столицу империю ко мне, а в большей степени к императору». Норрис только усмехнулся в ответ. «Полагаю, последний вариант тебе больше нравится». «Больше», — ответила Памела. «И тебя не смущает тот факт, что ты сама ломаешь планы Дэну, выдавая его и Милли, и императору? Но он же думает, что его ищут, чтобы убить», — воскликнула Памела, «и не знает, что все уже разрешилось и без его участия. Ты не думала, что у себя в этом поместье он стал по-настоящему счастлив? У него это названная сестра-красавица, друзья есть, деньги водятся. Ему там явно не скучно жить, а ты его собираешься одним махом лишить этой видимости свободы. На войну его не заберут, у него документы несовершеннолетнего. По сравнению с тем, что ему может предложить император, и предложит ведь, сейчас он почти в абсолютной безопасности, а?» Молчание. Пауза затягивается. «Я все понимаю», — произносит наконец-то Памела. «Но давай подумаем об этой проблеме с другой стороны. Как ни крути и не ссылайся на его возраст, он офицер. Офицер флота, к тому же относится к высшим офицерским должностям и званиям. Да, не спорю, если смотреть со стороны закона, долг он империи отдал, но в нем нуждается и император, и империя. Он доказал, что может воевать против архов. Он больше всех в империи знает об этих созданиях. Говоря это, она гладила по голове побратима Норриса, а тот лишь блаженно улыбался на ласке этих нежных рук. «Да, с этим трудно поспорить», — согласился Норрис. «Но вместе с тем это не отменяет моего вопроса о его безопасности. Как ты правильно сказала, долг империи он отдал. Теперь бы ему стрясти долг клану и родам, которые он сам принял в клан. Но стоит ему появиться, как ты права, император его тут же озадачит, и эти задачи будут далеко не мирные. Он будет подвергаться нешуточной опасности, наряду со всем личным составом и кораблями флота. Архи его боятся. Боятся, но это не отменяет того факта, что в его флагман будут стрелять всем, чем только смогут, чтобы полностью уничтожить. Ты этого хочешь?» Памела насупилась. «Ты хочешь довести меня до слез?» С обидой в голосе спросила она. «Нет, конечно. Но мы должны все взвесить, все факты за и против, прежде чем принять окончательное решение. Если бы не осведомитель, который выставил такие требования, я бы сам бросился к своему господину и другу. Но опять же, с оглядкой на те встающие перед нами проблемы морального и человеческого плана. А стоит ли опять несовершеннолетнего ребенка подвергать опасностям войны? Может, стоит подождать, когда эта война закончится?» Памела махнула своей ручкой. «А ты уверен, что эта война так быстро закончится? По-моему, ей конца и края нет. Таким образом, мы можем ждать встречи с моим братом не один год. И не факт, что за это время он сам себе проблем не найдет, притом несовместимых с жизнью. Я вообще считаю, что даже в роли командующего флотом, эту должность пророчит ему император, он будет в большей безопасности, чем даже сейчас. Там, где у него поместье, степь, пустыня и древние развалины. Вроде вскользь об этом упомянуто, но все-таки. А так, люди вокруг, отличная защита и мощное оружие. И еще раз напомню, он офицер, несмотря на свой возраст. А это, увы, обязывает». «И еще одно», — вздохнула Памела. Она открыто посмотрела в глаза своему по факту супругу. «Мне почему-то кажется, что в этой войне именно Дэн поставит итоговую точку. Вот только в каком виде, этого я сказать не могу». Помолчали. «Пусть так», — кивнул Норрис. «Готовим документы и будем смотреть на этот спектакль со стороны. В нем, увы, основными актерами нам уже не стать. Будем считать этот уровень границы нашего влияния. Вверх ни я, ни мои бойцы без вашего разрешения не поднимаются. Вниз же уже вы спрашиваете нашего разрешения. А если честно, то думаю, что нечего вам тут делать. Тогда и вам на выходе наружу», — ответил звонкий женский голос. «Согласен», — усмехнулся страшной ухмылкой этот высушенный полутруп. «Огромный зал. Свечение с потолка дает хоть и тусклое, но все же освещение. Противники застыли на входе в очередной лестничный проем спуска в катакомбы. Артефакты вы можете и у нас покупать». Нежить, больше похожая на полуразложившийся труп, делает предложение. «И что же в качестве оплаты? Кредиты?» Ухмылка на лице очень красивой девушки. Перед ней пелена энергетического щита, который не смогла пробить ни одна атака со стороны подземных жителей и их древних погонщиков. У ног девчушки, раскинув руки в стороны, лежит тело молодого парня. Экипировка серьезная, даже оружие имеется. Прикрывая его корпусом, изъеденным словно кислотой, расположился большой боевой дроид необычного вида, вот только похоже, что дроид сильно поврежден. Но пока основную свою функцию по защите хозяина выполняет. Рядом валяются элементы какого-то стрелкового оружия. Еще два похожих дроида беспомощными кусками железа валяются немного в стороне. Похоже, что они уже отбегались. И получается, что именно девочка сейчас выступает основной боевой единицей. И, судя по куче развороченных, полуразложившихся тел, выполняет она свою задачу блестяще. «Я знаю, что такое кредиты», — ухмыляется древний. «Вот только мне самому ими не воспользоваться никак.

Все-таки он родственник самого, а девчонка всего лишь дочка премьера. — Все так, — согласился герцог. — Но ты, как всегда, оказался прав. И наш нечаянный слив инфы паукам по маршруту возможного движения флота аварцев оказался в тему. Да пауки все равно бы бой не приняли. Но идиоты испугались и бросились бежать в разные стороны. А ближайшие системы как раз и были анклавами взбунтовавшихся аристократов. Но, увы, и у аварцев есть неплохие флотоводцы. Эта молодая девка неплохо себя зарекомендовала. Да и представитель инквизиции уж слишком вовремя у бунтовщиков появился со своим корпусом. Почти все корабли в итоге в империю увели, хотя и не устраивали свару с представителями зарождающейся лиги. «Да, лига. Думаешь, стоило их поддержать? Старый лис только скривился от такого предложения главного безопасника империи. Вижу, что не нравится тебе мое предложение. Что, Мили так тебе в сердце запало?» Адмирал еще больше сморщился. «Спать не дает. Все мысли о ней», — поделился о наболевшем адмирал. «Вот не поверишь, и кисок вокруг моря. Ушастые сами в постель норовят запрыгнуть, а тут все мысли об этой необыкновенной женщине. Гадина! Так и до предательства дойду, стоит ей меня поманить. Голова кругом от таких мыслей». Герцог, понимающе, мягко улыбнулся. «Вот потому я и предупреждал тебя, чтобы ты был при общении с ней очень-очень осторожен. Это еще у вас до постели не дошло, а то бы...» Адмирал согласно кивнул. Он тоже об этом немало думал и сам удивлялся, откуда у него столько сил противиться воздействию этой женщины взялось. «Сильна зараза, это точно», — согласился герцог. «Но раз ты понимаешь, что был почти в западне, значит, не бойся. До предательства уж точно не дойдет. Что теперь думаешь делать?» Адмирал удобнее устроился в своем любимом кресле, немного поерзав в нем своей старой задницей. «А чего думать-то? С пауками нам не воевать. Ушастых из-под их удара уже вывели. Сейчас их флот проинспектирую и по эскадрам раскидаю их корабли. Не надо им иметь свой флот. Что, кстати, их глава хотел от тебя? Уж очень в гости набивался». «Что хотел?» — усмехнулся герцог. «Ты не поверишь, этот хитрец уже давно все продумал. Понял, что ни флота, ни СБ мы ему не оставим. Только внутренние войска и полицию на местах. Флот ты у него отберешь, а СБ уже я прибрал к рукам. Из их архивов очень много интересного узнать удалось. Этот император сразу по прибытию к святошам направился. И ты знаешь... Артефакт признал его родственником императора, но как-то так, неубедительно. В общем, судить мы с тобой его не можем. Но и он претендовать на трон императора тоже не в силах. Не дал ему артефакт древних такой возможности. Он вроде и родственник, но в то же время и право на трон ни он, ни его дети не имеют. И даже назвать его младшей ветвью императора не получится. В общем, себе-то он право на жизнь вытребовал, но реальной власти почти лишился. Хотя по сравнению с коротышками и кошками, конечно, положение у него намного лучше. У себя в государстве, пока, во всяком случае, не вернется законный правитель, он реально императором может себя чувствовать. Если, конечно, не начнет в открытую выступать против нашей империи, который давал клятву верности. Но Мили права. Пока не будет в замке, в столице у нас императора, его клятва малость... «Нелегитимно. Клятвы всегда легитимны. Но вот сроки их принятия, да. Пара лет, и может возникнуть вопрос, который, впрочем, с помощью пауков и нашего флота мы с тобой легко отклоним, а если будут уж слишком настаивать». «Понял. Их постигнет участь кошаков. Я прав?» «Абсолютно», — смеется герцог. «И самое смешное, такой расклад рассматривает и его величество. Понимает. Стоит дернуться, и придется ему и его разумным один на один разбираться с пауками, которым только надо будет дать понять, что в их интимный между собойчик мы вмешиваться не будем. А если при этом и остальных убедим остаться в стороне, то ушастым придет конец. Зуб на них у пауков наточен, мама не горюй. У него остается один выход — император, И не просто его найти, а еще и подложить под него своих ушастых подстилок. А что из себя представляют эти первосортные шлюхи, не мне тебе объяснять. «Да, серьезное замечание», — вздохнул старый адмирал. «Что, кстати, по нему? Есть зацепки?» «Ищем. И не только мы. Тут до нас обращение какой-то Памелы дошло. Удивительный шаг. Милли тебе что-то об этом говорила, вроде как. Эта Памела — названная сестра паренька, которого и мы, и ушастые с коротышками и с полотами ищем. Но вот никто так и не смог на его след напасть. Галанета нет. Информация с разных мест приходит с очень большой задержкой. Архи первым делом связь между государствами и внутри них уничтожить пытались. И частично это у них получилось. И даже если завтра закончится эта война, то не думаю, что быстро связь восстановится. Пара лет точно пройдет. Ладно, не об этом. Что надумал делать дальше? С флотом аварцев не получилось. Слушай, а ты и правда рассматриваешь возможность нашего с ними сотрудничества? Ты забываешь про императора, говорит старый лис. И ушастый император, и Милли оба указывают на этого пацана. А такое единодушие случайным не может быть. Но ты прав в одном. У меня очень большое желание прищучить аварцев и все содружество вместе с ними. И, если честно, только команда этого мальчишки после нашего последнего разговора и удерживает меня от присоединения к паукам, чтобы уничтожить этих уродов, что на протяжении столетий издевались над нами. Но, повторюсь, император, даже если мы его найдем, то не факт, что сможем его заразить ненавистью к содружеству. Где-то так. «У меня схожие чувства», — произнес задумчивый герцог. «Но я настроен к содружеству не столь радикально. Меня больше тешит мысль стать во главе содружества. И этот вариант возможен, особенно сейчас. Мы, по сути, поглотили старшие расы и являемся их правопреемниками. Разобраться с аварцами стоит, но доводить до войны не хочется. Дернуться сами? Тогда, пожалуйста, делай, старый, с ними все, что тебе в голову стукнет. А пока нейтралитет. Продолжаем поиски. Но наши возможности в условиях продолжающейся войны минимальны. А потому, думаю, надо разводить воюющие стороны в разные концы Вселенной и начинать переговоры. Хватит проливать кровь. Хотя, конечно, наша империя на этом нейтралитете поднялась с низов в высшие верхи власти. Хотя пока, я говорю пока, документально в содружество не входит. Но это формальности. Напоминаю опять о старших расах. А ведь именно они и были его основателями. Теперь, что касается аратанцев. Нам с тобой надо принимать решение. Может, додавим это государство больших корпораций? Это ведь дельцы, и именно они являются, наряду с ушастами, виновниками этой войны. И что ты хочешь предложить? Удивился такому повороту в их разговоре адмирал. Да вот историю вспоминаю. Ведь именно аратанцы и раньше первыми схлестнулись с пауками. А ведь можно было попытаться договориться. Пауки весьма дружелюбно были настроены. Это потом уже с полоты несколько их планет в нежилые планетоиды превратили. И началась война. Но опять же, первыми начали насаждать вражду между нашими видами именно аратанцы, а не ушастые. Ушастые пауков и сами боялись. Наверное, единственных, кого они боялись во всей Вселенной. И прикинь, а ведь ситуация позволяет раз и навсегда с ними покончить. Адмирал покачал головой из стороны в стороны. За свои системы они будут драться отчаянно, а это огромные потери, и непонятно, какую сторону в этом противостоянии займут те же аварцы. Такое наше усиление им уж точно не нужно. Как уж там они жили между собой, но мы для них и вовсе чужие. А теперь вот и старшие расы, по сути, поглотили. Вот аратанцы нас боятся, хотя бы за наш нейтралитет и нормальное общение с архами. Вот потому, уверен, и Лига в нашем противостоянии с аратанцами поддержит именно их. Но уж точно не нас. Особенно, если на нашей стороне выступят архи. Нет, не вариант. Да и император ясно сказал, не поддерживать никого в открытую. Жаль. Отлично бы получилось. Что у тебя в империи? «Все отлично. Мы же получили от императора разрешение пускать его средства на развитие империи, в первую очередь на флот и армию. А это производство. Коротышки умеют работать. Сполоты открывают у нас центры по проверке наших сограждан на умение псионов. Из миллиона проверенных 1-2 человека, у кого есть перспективы развития. Остальные пси активны в минимальных пределах. Ушастые заводы и предприятия открывают. Их направление нейросети. Но тут и сполоты с коротышками отметились. Но и верфи строятся. Развитие идет семимильными шагами. Через год я тебе полностью весь флот обновлю на корабли нового поколения. Думаю, к моменту возвращения императора надо будет иметь полностью прошедшую реорганизацию и обновление флот. Кто его знает, не захочет ли он с кем-нибудь счеты свести. А тут под рукой один из самых мощных военных флотов, как в самом Содружестве, так и во всей Вселенной. «Не мытьем, так катаньем», — смеется адмирал. «Так не получилось меня на безрассудный шаг подбить. Так малолетнего императора хочешь в пучину войны втравить?» Герцог насупился. «С чего ты взял?» — хмуро глядя на соратника, спрашивает он. «С того самого. Но я почему-то уверен, что наше с тобой время скоро закончится. Советовать, что делать императору, будут совсем другие люди. Вот уверен я в этом». «Мне тут кое-какие документы тоже попались на глаза по этому непонятному пацану. Так вот, свой клан, а на данный момент младшая ветвь императора Авара, а ты на них нападать решил. У тебя что, этой выкладки по нему нет?» «Нет», — удивленно произнес герцог. «Плохо работаешь. Я понимаю, что война и все такое, и слухи плохо до нас доходят. Ну да ладно, скину, что есть у меня, присылаю курьера. Так вот... А теперь он где-то прячется из-за непоняток в общении с окружением местного императора. Но вроде как все разрулилось. Об этом и Мили говорила. Кто-то же его пригрел, кто-то же с ним в этих скитаниях постоянно был. Вот их потом он и будет слушать. Если ты думаешь, что он будет послушным мальчиком в наших руках, если, конечно, этот парень и есть наш император, то забудь о возможности как-то влиять на его решение. Целее будешь». И твой клан вместе с тобой. Помолчали. «Будем надеяться, что мы ошибаемся с твоей Милли и ушастым величеством насчет этого пацана», — произнес герцог. «Время даст ответы на наши вопросы в будущем. Вопрос только в том, а доживем ли мы до этого момента». «Вот и я про это же думаю», — усмехнулся старый лис. «Что по лиге?» — задал очередной вопрос герцог. «А что по лиге?» «Да пошли они». Им продолжение войны с архами больше всего выгодно. Причем, чтобы воевали против них все, в первую очередь мы. И наш нейтралитет для них как кость в горле. «Так что, никаких контактов?» — уточнил герцог. «Ну почему же?» — усмехнулся адмирал. «Пусть и не очень удачно, но с помощью их мы немного поприжали флот аварцев, и даже треть удалось вывести из их списочного состава и перевести во флот представителей Лиги». Что там будет дальше, никто не знает. И как на все это посмотрит наш император, но на данный момент нам это выгодно. А в остальном пускай со своими бунтарями императоры аварцев и аратанцев сами разбираются. Свой же протекторат мы пока насаждать в этих фрондирующих государственных формированиях не будем. Нет смысла распылять силы. «Странный ты, адмирал», — смеется герцог. «Все военные только о войнах и мечтают, а ты предлагаешь завязывать с войной архов и содружество, хотя мы от нее имеем только отличные дивиденды, и у нас совсем нет потерь как в людях, так и в кораблях. Почему такие мирные мысли у тебя, лис?» «Колись!» Адмирал помолчал, собираясь с мыслями. «Изменился где-то там, в душе. Глубоко. Меня не радует, когда льется кровь моих пацанов. И все равно, кто это?» Люди, ушастые, коротышки или вовсе пауки. Все жить хотят. Я считал и сейчас считаю, что мое призвание — это защищать. Защищать интересы империи, защищать людей, населяющих мою империю. Защищать просто жизнь, ты понимаешь? Жизнь. Я уже решил для себя, как только император взойдет на трон, я попрошу отставку и уйду на покой. Сам. И не буду ждать, когда меня об этом попросят. Может, я найду на старости лет ту единственную, с которой мне захочется дать жизнь еще кому-то. А может, те же ушастые проведут омоложение моему истрепанному организму. Говорят, что они кудесники в этом деле. Но это если я доживу до этого светлого дня, А денег, я думаю, к тому времени у меня на такие процедуры будет достаточно. А пока нет у нас императора. И где бегает этот пацан? То я у власти. Надо, буду воевать. Но стараюсь бездумно не посылать пацанов на верную смерть ради каких-то непонятных интересов. И другим этого сделать не позволю. Герцог после этих слов своего вечного оппонента только поморщился. «Я услышал тебя», — со вздохом проговорил он. «Согласен с твоими выводами и мыслями. Я тоже думаю после всего уйти на покой. А вот насчет той, кто подарит мне детей, мне нравится эта мысль, и я над ней очень серьезно подумаю. Но нам с тобой еще надо бы вначале пережить воцарение императора. Не стоит забывать, что мы с тобой его указания не выполнили. Или выполнили их так, как поняли сами. Ты знаешь, про что я говорю?» «Я помню наш с тобой разговор», — вздыхает в ответ старый лис. «Ты прав. Надо еще и этот момент пережить. А то, что он настанет...» Он посмотрел прямо в глаза своего заклятого друга. «Я верю, что он наступит, и империя наконец-то обретет своего императора».